«Мисс Эмили». «Вся беда моих родственников в том, что они слишком далеко пошли», — говорила мисс Эмили на безукоризненном французском, переводя взгляд с Алина на какой-то отдаленный предмет. Ее голос звучал на высокой нравоучительной ноте, которой она давала предпочтение, пускаясь в пространные рассказы. Он напомнил Алину о былом, и сердце сжалось от тоски. Вот так же когда-то сидел он в этой самой комнате. Она с тех пор почти не изменилась, чего нельзя сказать ни о нем, ни о мисс Эмили. Здесь он, будущий дипломат, бился над неправильными французскими глаголами и слушал увлекательнейшие рассказы о скандальных происшествиях тех дней, когда отец мисс Эмили был священником при британском посольстве в Париже. Интересно, сколько ей теперь лет? 80. Он заставил себя встряхнуться. «Моя сестра, Фанни Уинтерботтом, тоже не избежала этой ошибки. Она вышла замуж за некоего Джорджа Уинтерботтома, процветающего торгаша. Он умер, оставив ее бездетной вдовой с более чем приличным состоянием. В него входит и этот так называемый остров, о котором я вам писала в письме. Порт-Кароу? Именно. Разумеется, вы наслышаны о событиях на этом доселе ничем не примечательном клочке суши. Само собой. Поэтому не стану вдаваться в подробности. Достаточно напомнить вам, что в течение двух последних лет там возник, оформился и теперь процветает культ, который я резко осуждаю и который является причиной моих великих переживаний. Насчет этого я и хотела с вами посоветоваться. Весь к вашим услугам. Благодарю. Ваш акцент усилился, но продолжу. Фанни со свойственным ей пылом поддерживала местных жителей в их заблуждениях. Она побывала на острове, расспросила того ребенка и даже опустила в родник свой большой палец, который у нее в то время нарывал. И нарыв, вероятно, под действием холодной воды, лопнул. Разумеется, он просто созрел к тому времени, но Фанни поспешила заявить, что свершилось очередное чудо. Начался ажиотаж. И в карман к моей сестре рекой потекли деньги. Расширилась гостиница, родник обнесли оградой, в газетах запестрели объявления. Одним словом, местные жители, как я подозреваю, гребут деньги лопатой. Это наверняка. Итак, моя сестра Фанни умирает в возрасте 87 лет, и ее состояние переходит ко мне». «Вы, наверное, уже догадались, что я отказалась участвовать в этом дешевом балагане, а тем более наживаться на нем. Вы решили продать остров?» «Вовсе нет. Соберитесь с мыслями, Родерик. У вас ведь когда-то была светлая голова». «Прошу прощения, мисс Эмили, но она и сейчас в добром здравии». Старая леди махнула рукой. «Продать остров значит нажиться на его дурной славе и открыть этому сумасбродству зеленую улицу. Я же намереваюсь вернуть остров к его прежнему состоянию. Я уже дала указания моим поверенным». «Понимаю». Алин встал и сверху вниз взглянул на свою бывшую наставницу. «Какое поразительное самообладание», — подумал он. «Вы хотите сказать, что в мои 83 года я не должна пускаться во всякие авантюры, верно, Родерик?» «Я слишком вас боюсь, мисс Эмили, чтобы сказать подобное». «Пустяки!» — воскликнула она по-английски. «Уж это вы зря!» Он поцеловал ее маленькую сухонькую ручку, как она его когда-то учила. «Рассказывайте мне все без утайки. Итак, что вы собрались предпринять?» Мисс Эмили снова перешла на французский. «Все дело сводится к тому, что я хочу восстановить на острове статус-кво. В конечном итоге сниму ограждение, закрою магазин и выступлю с заявлением, разоблачающим и развенчивающим всю эту затею». «Меня поражает, мисс Эмили, почему вы, собственно говоря, так лютуете? Разумеется, вас отталкивает неизбежная вульгарность, присущая... И это тоже, но еще больше — эксплуатация родника в целях наживы. А в основном все дело в том, что мне самой довелось соприкоснуться с этим обманом в лице моей любимой подруги, у которой обнаружили злокачественную опухоль, и которую совершенно, да-да, совершенно убедили в том, что она излечится на острове. А дальше было жестокое разочарование, горькая досада и смерть. Все это повлияло на меня самым страшным образом. Я скорее сама умру, чем получу малейшую выгоду от еще одной подобной трагедии. «Теперь я вас понял», — кивнул Алин после недолгого молчания. «Но не поняли, почему я обратилась за помощью именно к вам. Так вот, я написала письмо майору Берримору, управляющему гостиницей, в котором сообщила ему о своем решении, а также поставила в известность о намерении посетить остров и посмотреть, каким образом это притворяется в жизнь. К тому же я известила владелицу магазина, некую мисс Элспет Кост, о том, что ей необходимо поразмыслить о своей будущности. Я сообщила ей, что если она не хочет превратить свой магазин в обычное заведение подобного рода, если не перестанет наживаться на роднике и не откажется от этой нелепой затеи с фестивалем, который широко рекламируется в печати, то я даю ей 3 месяца на свертывание дела». «Майора Берримора и мисс Кост, должно быть, всполошили ваши письма». «Судя по всему, до такой степени, что они лишились возможности на них ответить. Письма я отправила неделю назад, и никакого официального уведомления о получении до сих пор не имею». «Они официальные?» «Судите сами». Она вручила ему несколько листков. Их было 5. Взглянув на них, Алин подумал, «не так уж все и просто». Это были разлинованные листки из ученической тетради, на которые наклеили вырезанные из газет буквы. На первом целая вырезка из газеты с перечислением случаев исцеления родниковой водой. Он узнал по шрифту «Лондон Сан». Под вырезкой предложение из отдельных слов, тоже позаимствованных из газет. «Угроза закрыть чревата последствиями. Вас предупредили». На другом коротко. «Осторожно, опасность». На третьем. «Осквернение предотвратим любыми способами». На четвертом. «Жители подготовились, вмешательство окажется роковым». И на последнем целая строчка из газеты. «Смерть старой дамы». И дальше из отдельных букв. «Ею можете оказаться вы». «Что ж, занятная коллекция», — отметил Алин. «Когда вы их получили?» «Они приходили одно за другим в течение последних 5 дней. Первое, вероятно, отправили сразу же по получении моего письма». «Вы сохранили конверты?» «Да, на них стоит штемпель Порт-Кароу. Можно взглянуть?» Она показала ему 5 дешевых конвертов. Адрес на них был тоже составлен из газетного шрифта. «Я могу их взять вместе с письмами?» «Ради бога!» «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет, мне некого подозревать». «Кому известен ваш лондонский адрес?» «Майору Берримору». «Минуточку. Форекаст-стрит, 37. Все это целиком вырезано из газеты. Шрифт мне не знаком». «Вероятно, это взято из местной газеты, из того номера, в котором сообщалось о получении мной наследства». «Да, скорее всего, так оно и есть». Алин попросил у мисс Эмили большой конверт и положил в него все письма. «Когда вы туда едете?» «В понедельник, как ни в чем не бывало», — сказала мисс Эмили. «Это решено». Алин сел рядом и взял ее руки в свои. «Моя дорогая мисс Эмили», — начал он, — «пожалуйста, прислушайтесь к тому, что я вам скажу, и если не возражаете по-английски». «Разумеется, я вас внимательно выслушаю, раз уж я прибегла к вашему профессиональному мнению. Что касается английского, пусть будет так, коль вы предпочитаете на английском. В конце концов, сейчас у нас не урок французского языка». «Вы правы. У нас скорее урок благоразумного поведения. «Мисс Эмили, я ни на секунду не могу представить себе, чтобы эти угрозы кто-нибудь попытался осуществить на деле. Скорее всего, они рассчитаны на то, чтобы вас запугать. Если же не удастся, то, вероятно, на этом все и закончится. Тем не менее, эти бумажки свидетельствуют о том, что у вас на острове есть враг. Если вы туда поедете, то спровоцируете нежелательную реакцию». «Я полностью отдаю себе в этом отчет, и если этот человек надеется на то, что меня можно запугать...» «Постойте минутку. Вам вовсе не обязательно туда ехать. Все может быть сделано, причем умело, вашими поверенными. Это вполне достойный и благоразумный путь. Я не смогу сформулировать точных наставлений, пока собственными глазами не увижу, что там происходит». «Вам могут представить полный отчет». «Это меня не устраивает», — решительно возразила мисс Эмили. «Вы не показывали эти письма вашим поверенным?» «Нет». «Уверена, они посоветуют вам то же самое». «В таком случае я с ними не соглашусь». «А вдруг этот человек все-таки исполнит свою угрозу? Ведь это не исключено». «Потому я и обратилась к вам за советом. Мне кажется, я должна предпринять какие-то шаги, чтобы оградить себя от подобного. Но какие именно? С оружием я обращаться не умею, да и на него требуется разрешение. Разумеется, вы со своими связями могли бы добиться разрешения и любезно научить меня пользоваться оружием». «Разрешение я для вас добывать не стану. И учить вас быстрой реакции тоже. Это просто смехотворно. Вероятно, можно будет предпринять какие-то дурацкие меры предосторожности. Например, ходить только посередине тротуара, не показываться на улице с наступлением темноты, не назначать встреч в малолюдных местах». Алин внимательно смотрел на свою престарелую учительницу. Не притаилась ли смешинка в уголках ее плотно сжатого рта? «По-моему, вы меня просто дурачите», — сказал он, вставая. «Так вот, заявляю как офицер полиции, вашу затею ехать в Порт-Кароу я считаю неумной. Как ваш бывший ученик, уже немолодой и благодарный вам за все, заявляю, что очень рассержусь на вас, если вы проявите упрямство и настоите на своем. Дорогая мисс Эмили, ради любви к прошлому сбавьте обороты и не трогайтесь из дому». Совсем другим тоном закончил он. «Головокружительная карьера вам обеспечена. Останьтесь вы в дипломатическом корпусе», — саркастически заметила мисс Эмили. «Я так и не пойму, почему вы решили сменить профессию». «В данном случае моя миссия безуспешна», — осведомился Алин. «Да, я все равно поеду. Но чрезвычайно благодарна вам, Родерик». Она встала и перешла на французский, показывая тем самым, что аудиенция окончена. «Передайте, пожалуйста, мои самые нежные приветы вашей жене и сыну. Кстати, когда намечается у вас отпуск?» «Надеюсь, в самое ближайшее время». Алин вдруг уловил искорку лукавства во взгляде мисс Эмили. «Прошу вас, не ездите туда», — повторил он. Она подала ему руку для поцелуя. «До свидания и тысяча благодарностей». «Мое почтение, мадам», — сердито буркнул в ответ Алин. Он уходил от мисс Эмили с неспокойной душой.